Велите мне дать трезвую оценку себе, я выскажу ее этими же словами. Вспомнилось, как на пляже, разбившись на команды, его всегда гнали в тыл противника. И если он зевал мяч, замечтавшись, те и другие орали ему: «Ну ты, балда, руки-крюки, ворон ловишь!» Он был безгласным участником потехи. Под его сцепленными руками легко и ходко билось сердце его дочери. «Так зачем вы ходите с заряженным пистолетом, Мозес? Стрельнуть в кого-нибудь? Конечно, нет. И, пожалуйста, сержант, мне неприятно, что ребенок слышит такие вещи. Но вы заварили эту кашу, а не я. Или попугать кого хотели? Зуб на кого-нибудь имеете? Да нет, сержант, я собирался использовать его как пресс-папье. Я забыл вынуть пули, потому что ничего не смыслю в пистолетах, и мне это просто не пришло в голову. Вы разрешите мне сейчас позвонить? В свое время, пока нет. Вы посидите, я займусь другими. Ждите, пока придет мамаша ребенка. А нельзя ли для девочки достать пакет молока? Дайте Джиму. Джим, 25 центов он принесет. С соломинкой? А, Джон, ты любишь пить через соломинку? Она кивнула, и герцог сказал: «Если не трудно, прихватите, пожалуйста, соломинку». «Папа?» «Да, Джон. Ты не рассказал про самых-самых?» Он не сразу вспомнил. «А-а-а», — сказал он, — «ты имеешь в виду нью-йоркский клуб самых-самых людей?» «Да-да, про них». Она села у него на стуле между колен. Он подвигался, чтобы ей было удобно. «Есть такое общество, где сошли самые-самые люди. Там есть самый волосатый лысый человек, и самый лысый волосатый, и самая толстая худая женщина, и самая худая толстая женщина, и самый высокий карлик, и самый маленький великан. Все там подобрались. Самый слабый силач, и самый сильный доходяга, и самый глупый умница, и самый умный глупец. И еще там есть такие диковины, как акробаты-калейки и красавицы-уродины». «И что они делают, пап?» «В субботу вечером они устраивают ужин с танцами, проводят конкурс. Кто отличит одного от другого правильно? Если ты отличишь самого волосатого лысого от самого лысого волосатого, то получаешь приз». Слава богу, ей нравилась ахинея, которую нес отец, и он не лишит ее этого удовольствия. Она положила голову ему на плечо и, показав зубки, дремотно улыбнулась. В комнате было жарко и душно. Отсев со стулом в сторонку, герцог слушал, в чем обвиняются те двое, что ехали с ними в лифте. Двое же филеров из отряда полиции нравов, как он скоро уяснил, давали показания. Они привели еще женщину. Ее он сначала не заметил. Проститутка? Ну, вне всякого сомнения. Хотя держится как добропорядочная, состоятельная дама. И словно ему не доставало собственных забот, герцог продолжал глядеть и внимательно прислушиваться. Филер говорил: «Они скандалили в комнате этой женщины». «Тяни молочко, Джон, тяни», — сказал герцог. «Оно не холодное? Тяни понемногу, милая». «Вы их слышали из коридора?» — сказал сержант. «Из-за чего кричали?» «Этот малый разорялся насчет пары Серег». «И что насчет Серег? Это на ней, которые? Где вы их взяли?» «Купила вот у этого, по договоренности. Договоренность была в рассрочку, а ты не платила. Тебе платили. Так он сел на ее заработки, ясно», — сказал сержант. «Дело было так», — с хмурым, скучным лицом объяснил филер. «Он привел с собой этого малого, и когда она отдуплилась, потребовал себе $10, мол, в счет этих Серег, а она не дает, сержант», — взмолился другой доставленный. «Не знаю я этих дел, я же не городской. Разве что из самой Ниневии, где только и водятся такие копченые мордовороты». Мозес смотрел с интересом, изредка что-нибудь шепча Джун, чтобы та не уникала в происходящее. Он странным образом припоминал кого-то в этой женщине, если отвлечься от жирной косметики, ярко-зеленой подмалевки глаз, крашеных волос, испорченного полнотой носа. Ему очень хотелось задать ей вопрос, Не училась ли она в средней школе